Глава 47. С того разговора об Эдуарде прошло несколько дней. Моя закваска наконец-то созрела, и я начала работу по подбору муки для выпечки. Выбор был небольшой, да и тот далек от того, что нужно. Хлеб то плохо поднимался, то тесто расплывалось, мешая мне сформировать нужную форму булочки хлеба. Я крепко задумалась, как мне решить этот вопрос. Поставщиков катастрофически мало. В Редфилде всего два оборотня занимаются реализацией муки. Зато, как сказала мне госпожа Кенс, в деревушке Ликаны, рядом с нашим городом, есть мельница, где на заказ мелют муку нужного качества. Она обещала отправить свою служанку к мельнику и договориться о поставках. И это мне тоже не давало покоя. С одной стороны, слуга вряд ли сможет внятно объяснить, что нам надо, а с другой – выезжать из города вверх безрассудства. Я же обещала Вейнарду сидеть тихо. Благоразумие победило. Буду надеяться на госпожу Кенс. Сегодня Бонни занимается уборкой, разбирает кладовую старой хозяйки. А я с утра оккупировала кухню. Пробую из той муки, которая плывет, сделать шанежный наливной хлеб. Я решила испечь 5 булочек хлеба. Одна останется нам, вторую отдам госпоже Кенс, а 3 раздам соседей с прицелом на то, что потом они придут покупать хлеб в мою лавку. Сначала взяла магическую мерную ложку и отмеряю 500 грамм закваски, 750 граммов воды, кладу 20 грамм соли и 100 сахара. Выложила и перемешала все в большой емкости для хлеба, которую мы нашли вчера в кладовке. Поэтому-то Бонни сегодня всерьез взялась за ее разбор. Вдруг что-то еще нужное найдется. Добавила 900 грамм пшеничной муки и перемешала до однородной массы. Помолившись, чтобы тесто подошло, оставила на полчаса возле печки и пошла помогать Бонни. «А ты не думала развивать свой магический дар?» — спросила я у служанки, и она замерла с котелком в руке. «Зачем?» «Ну как зачем?» – удивилась я. «Во-первых, нигде кроме Корнуола не притесняют магов. Во-вторых, на магии можно заработать. Служанкам, владеющих бытовой магией, платят больше. А в-третьих, магии надо учиться, а учеба стоит дорого», – без энтузиазма ответила Бонни. «Почему ты сразу выделяешь негативные моменты? А как иначе-то? Мечтать можно о чем угодно?» «Да, думаю, что девушке с магическим даром можно найти мужа статуснее, чем разносчик или пекарь», — сказала я, надеясь зацепить ее за самое волнующее любую девушку. «Я не гонюсь за положением. Мне важно, чтобы меня любил, чтобы я любила», — ответила Бонни. «Чтобы ему даже в голову не пришло поднять на меня руку». Что ж, упрек заслужен. Я не имела права лезть в ее жизнь и тем более учить чему-то, сама-то невелика эксперт в области замужества. «Учиться магии не обязательно в академии», — сказала я, перед тем, как пойти проверить тесто. «Можно нанять учителя». Я вышла, оставив Бонни наедине со своими мыслями и моими предположениями. Все же я надеялась, что она со временем поймет, что я права, и начнет учиться магии. Корнуол, как огромная мясорубка, перемалывающая судьбы, жизни и мировоззрение. Его по капле нужно выдавливать из себя. Помыв руки, я приступила к опаре. Аккуратно приподняла чистую салфетку, которой я накрыла опару. С удовольствием отметила, что часа для того, чтобы тесто поднялось, не потребовалось. Вернулась к формам, смазала их подсолнечным маслом. Перемешала тесто еще раз, чтобы сделать структуру более однородной. Разлила по смазанным маслом формам. Формы с тестом накрыла салфеткой, чтобы верх теста не подсыхал, и поставила на брожение примерно на 3-6 часов на печке до увеличения в объеме в 2,5 раза и появления первых канавок и кратеров на поверхности теста. Времени до выпечки много, и я вернулась к Бонни. «Кухня освободилась», — известила я служанку. «Все? Уже испекся хлеб? Так быстро?» «Нет еще. пока тесто на расстойке и брожении. Как только дойдет до нужной кондиции, поставлю в печь, но выпекаться ему не больше получаса. Затем дадим ему остыть, и можно будет кушать. «Значит, на обед будет еще хлеб из пекарни квашни!» С сожалением вздохнула Бонни. «Увы!» – развела я руками. «Зато на ужин будет уже мой, свежий, нежный, пористый, уникальный по вкусу и который, к тому же, не черствит в течение 5 дней. Этим мы будем выгодно отличаться от пекарни Пистора». «Я так подумала», – вернулась она к прерванному разговору. «Думаю, что вы правы. Если научиться бытовой магии, то и дома я сама смогу убирать, и с готовкой все намного быстрее будет. Я тогда и в пекарне смогу вам помогать». «Ты правильно решила, и доводы твои довольно разумны. Нам нужно дождаться Винарда и попросить его найти учителя. Вы же понимаете, что я не смогу оплатить частное обучение?» «Да, тебе это не по карману», — согласилась я. «Надеюсь, что пекарня даст нам достаточно прибыли, чтобы оплатить твое обучение». «А почему вы сами не хотите?» «Так у меня нет магического дара, Бонни. Тебе необычайно повезло. Ты должна ценить это, а не отмахиваться от дара, данного тебе Всевышним». «Я же нигде, кроме Корнуола, и не была», — с сожалением произнесла Бонни. «Поэтому считала, что магия не дар небес, а проклятие, которое уничтожит меня». «Ты отмечена Богом. Гордись этим», — улыбнулась я, откладывая форму для выпекания в сторону. «Я хотела предложить тебе место продавщицы в нашей лавке. Как ты? Согласна?» «А как же дом? На кого я его брошу?» — оторопила Бонни. «Приготовление еды, завтраков и ужинов. Обедать и ужинать будем в лавке. На одних пирогах долго не протянешь. Нужны овощи, фрукты, каши». «Ладно, придумаем что-нибудь», — недовольно пробурчала я и мечтательно добавила. «Жаль, что Мэгги не ушла от Эдуарда. Сейчас нам ее не хватает». Бонни замешкалась и отвернулась, словно хотела поделиться чем-то, но передумала. «Странно, что еще она от меня скрывает, или мне просто показалось?»